Глава 56. Награды для героев. План большого ограбления был хорош, местами даже остроумен, а закончилось все ничем, лишний раз подтверждая мудрость народной поговорки про бумаги и овраги. Замах, как часто бывает, вышел вполне рублевый, с ударом же получилось как-то неудачно. Все или почти все так или иначе задействованы в этой грандиозной по замыслу и абсолютно идиотской по исполнению афере на собственной шкуре прочувствовали последствия, неотвратимые и порой даже справедливые, каждый по-своему. Находившийся в паре шагов от статуса государственного деятеля, занимавший ответственный пост государственный же служащий Владислав Леопольдович, так этих шагов и не сделал, потому что влип в исключительно пакостную историю, прямой и мерзкой уголовщиной отдающую, напрямую связанную с все теми же фарфоровыми балеринками. История получилась действительно неприятная. Сначала его буквально выдернули из загородного дома и настоятельно попросили срочно прибыть в собственный городской адрес. Туда, где истомились у кованых железных ворот в ожидании сотрудники следственного комитета с ордером и изнывавшими от тоски понятыми, а также почему-то представители компании, застраховавшие в свое время, имевшие значительную культурную и материальную ценность, предметы искусства, то есть все те же статуэтки, которые, кстати, были обнаружены на видном месте в кабинете хозяина дома. Беспристрастное видео тут же запечатлело выражение искренней радости от обретения пропажи на лице почтенного Владислава Леопольдовича. Быстро сменившаяся растерянностью и даже огорчением, пикантность ситуации заключалась в том, что жертва ограбления к тому времени успела не только обратиться по факту ограбления за компенсацией к страховщику, но и получить два транша из ожидавшихся трех в качестве материального возмещения понесенных убытков. Хозяина дома всегда отличали острый ум и быстрота реакции, поэтому смешить присутствующих жалким лепетом о том, что этих долбанных балеринок ему попросту подбросили, он не стал. Значит, и вопрос о том, а не подбросили ли неизвестные недоброжелатели ему еще и замок в Нормандии, возможно, и возник, но озвучен не был. Только что утерявший статус жертвы зашел за угол, чтобы в кадр ненароком не угодить, схватил трубку телефона как огнетушитель и принялся гасить разгорающийся на глазах пожар. Не получилось. После того, как визит органов с язвительными комментариями специально обученных людей был продемонстрирован по федеральному каналу, старшие без звука его сдали. Сами знаете, в отчизне нашей можно многое, но кое-чего делать ни в коем случае нельзя. Имеется в виду попадаться, да еще и так глупо. Судьба бывшего госслужащего до сих пор не определена, по слухам, не закрыли, находится под подпиской, торгуется с органами, рассказывает под протокол много интересного. У временно безработного, проживающего в каретном ряду гражданина Кучина, буквально за день до того, как те самые статуэтки объявились по прежнему адресу, резко поднялось давление. В тот самый момент, когда тот открыл сейф, чтобы порадовать глаз новыми экспонатами собственной не такой уж и бедной коллекции, на месте пяти статуэток он обнаружил всего одну, зато игрушку. Длинноносую противную крысу, явно «Made in China», издающую, ко всему прочему, противный писк при нажатии на крутые бока. От всего увиденного и услышанного подпольному коллекционеру изрядно поплохело. Хорошо еще один из охранников, до того как ступить на кривую дорожку, сподобился почти окончить второй московский мед, так что первую помощь оказал достаточно квалифицированно. А там и скорая подъехала. Борис Сергеевич, тот самый бывший личный и особо доверенный помощник, что вовремя позиционировался и дистанцировался, ареста избежал. В настоящее время активно ищет работу и все никак найти не может. Слухи у нас распространяются быстрее скорости звука, поэтому сдавшего с потрохами собственного шефа никто из серьезных людей под крылышко ни за что не возьмет. А идти на завод гайки крутить самому что-то не хочется. Толстый авторитетный бизнесмен, тот, что успел сбежать, честно пытался получить в Европе статус жертвы тоталитарного режима, но не сложилось, потому что он не араб из Сирии. В итоге съехал в Юго-Восточную Азию, где с неудовольствием переносит жару и с отвращением местную кухню. Всерьез опасается экстрадиции по запросу с покинутой им родины, прекрасно понимая, что неизбежно пойдет в грядущем уголовном деле вдохновителем и организатором. Его еще более толстого подельника суровая рука закона слегка отшлепала и отпустила пастись дальше. Сейчас он, по слухам, активно занимается импортозамещением. Недавно имел проблемы с законом из-за белорусских бананов, но вроде отмазался. Ответственный работник Семен Игнатьич продолжает ударно трудиться на прежнем посту. Руководство вполне им довольно. В самое ближайшее время его, по слухам, ожидает серьезное повышение. В общем, все у него в полном порядке. Как бы. Потому что некая серьезная организация с некоторых пор взяла товарища в плотную разработку. Очень, понимаете ли, стал интересен факт поворота сибирских рек, маршрута движения драгоценных камней. Раньше их, помнится, вывозили из России на Запад, а теперь поток двинулся в обратном направлении. Уже не раз отмечались случаи не вполне легальных взаиморасчетов между серьезными людьми, не вскачущей, подобно нетрезвой кенгуре иностранной валюте, и не в исполняющем затяжной прыжок отечественном рубле. «Diamonds are forever», в шутку, заметил как-то автор шпионских бестселлеров, и оказался не так уж и не прав. Так что трудится пока наш герой на благо Отечества, умело руководит персоналом. Недавно, кстати, один из его наиболее ценных сотрудников, Константин Валентинович, вернулся из очередного отпуска. Был он почему-то хмур и бледен, будто не по девственной природе путешествовал, а в КПЗ загорал. Скромные офицеры полиции Олег и Михалыч по-прежнему на боевом посту служат, защищают и вполне комфортно себя чувствуют, чего и всем вам от души желаем. Отставные полковники Игорь, Николай, бывший опер Михаил, вся прочая челядь перешли на полное государственное обеспечение, то есть помещены под стражу. С ними проводят активные следственные действия. Почти всем им грозит серьезное повышение статуса, в смысле, есть возможность пройти в этом деле ближайшими к паровозу вагончиками. Никаких новостей о таинственном человеке Юре, том, что совсем недавно был Валерой, нет, и слава богу. Для всех же лучше. У компьютерного гения и друга главного героя Геннадия все вроде бы в полном порядке. Совсем недавно, говорят, выбрался зачем-то в Третьяковку и там познакомился с очаровательной женщиной, историком по образованию, абсолютно ни черта не понимающей в компьютерах. Согласитесь, это судьба. Тезка главного героя, Анатолий, разочаровался, по слухам, в частном бизнесе, подключил кое-какие знакомства и триумфально возвратился на государственную службу. В настоящее время он ударно трудится в должности инспектора на таможенном посту Костровский. Недавно там свободные вакансии открылись, после того, как начальник поста, подполковник Андреевский, стал полковником и ушел на повышение в ФТС, а его заместитель, что вздумал закрутить кино по собственному сценарию, попал под следствие. А сам главный герой взял и укатил-таки на юга.